Как только начал трещать балкон, несколько человек бросились помогать выносить оттуда раненых, прежде всего тех, кто мог хоть как-то передвигаться сам. Тяжело раненых взяли позже. Вчетвером или даже впятером уносили в главный зал и клали между рядами, чтобы в случае, если не удастся спастись, спрятать от монстров хотя бы раненых. На втором этаже стреляли без перерыва. Редко, но почти без остановки. Катюк даже сбился со счету, сколько было сделано выстрелов, хотя поначалу завороженно считал. Но потом понял, что не разбирается, попали их защитники в цель или не попали, и бросил это дело. Теперь он старался уловить сигнал от Карпова, чтобы начать уводить людей. Но не мог слышать и этого. Начиналась паника, и люди шумели, перекрывая порой даже стрельбу. Мэр принял решение. «Расходитесь по отдельным комнатам!» – орал он. «Давайте, давайте, быстрее, пока еще светло, пока вы еще видите дорогу!» Люди испуганные, сидели на своих местах, не зная, куда им податься. Наконец, с места тронулись несколько мужчин и женщин. Они знали, куда идти, выбрав один из многочисленных кабинетов, где занимались детские коллективы. В отличие от балконов второго этажа, на первом стены были гораздо толще. Следом за первой группой последовали и другие люди. Некоторые продолжали уносить раненых. Тех, кто мог идти, уводили с собой. Балкон продолжал трещать и сыпаться, обрушая на людей внизу куски штукатурки. Десятки человек отходили все дальше и дальше, но под бетонным навесом лежало еще слишком много людей. «Уходите, жену!» – командовал Евгений Васильевич. «Спасайте себя, не ждите, пока тут все рухнет!» Он обливался потом в духоте огромного помещения, покрытой пылью и грязными разводами, но продолжал руководить процессом. «Нет, там же еще раненые!» – крикнула девушка со второго курса медицинского и бросилась под балкон. Прямо перед ней рухнул большой кусок штукатурки, упал на каменный пол и рассыпался на мелкие части. Девушка споткнулась, но уверенно поднялась на ноги, прошла к лежащему на пиджаке мэра человеку. Она собралась позвать еще пару человек на помощь, как балкон с оглушительным треском проломился, накрыв плотным покрывалом изломанного бетона ее и еще с десяток людей. Прочие бросились бежать. На лестницу никто не бежал, наверху было еще страшнее. Все бежали в узкие коридоры, прятались по отдельным комнатам, толкались, но уже никто не рвался вперед. Было слишком темно, чтобы бежать, сломя голову. Кто-то из последних уходящих в комнаты достал смартфон и включил фонарик. Луч прошелся по засыпанному полу, остаткам одежды, следам крови. Мужчина услышал звук и направил фонарик в ту же сторону. Свет выхватил огромное туловище монстра. Не торопясь, он шел прямо на источник света. Страх сковал движение. Нельзя было сделать ни шага в сторону, ни опустить или выключить фонарь. Мужчина просто смотрел, как на него надвигается целая гора. Живая, подвижная, пахнущая грязью, потом, кровью и смертью. Он вжался в стену и зажмурился. Сверху раздалось 3 выстрела. Открыв глаза, мужчина с облегчением увидел, что это чудище лежит поверженным на полу. Он уже собрался крикнуть «спасибо», но неведомая сила смела его с места. Что-то хрустнуло у него в теле, последовал жестокий удар. Адская боль пронзила все тело. Телефон выскользнул из ослабевшей ладони, упал на пол и разбился вдребезги. Туда же чудище бросило и покалеченное тело. А затем обратило внимание на второй этаж.